боли и мотиваторы. Пульт управления мозгом. Итак, у вас есть 6 секретных кнопок, нажимая на которые вы можете управлять этим хитрым манипулятором, рептильным мозгом. Используйте их умело, словно опытный дрессировщик, и ящер станет послушным исполнителем вашей воли, заставляющим клиента открывать кошелек еще до того, как он успеет сказать «нет». Плохая новость в том, что одних инстинктов недостаточно. Рептильный мозг не понимает слов. Этот орган не профессор, который готов часами вникать в тонкости вашего УТП. Ящер – нетерпеливый ребенок, которому нужна простая и понятная информация. Поэтому навсегда забудьте о многостраничных презентациях и длинных списках преимуществ. Ваша задача – упаковать ваше ценностное предложение в 3 емких пункта, которые клиент запомнит с первого раза. Первое. Боль. Найдите проблему, которая не дает клиенту покоя. Опишите ее так, чтобы клиент узнал себя и почувствовал, вы его понимаете. Второе. Заявление. Предложите свое решение, ясное, четкое, запоминающееся. Расскажите, как ваш продукт решает проблему клиента и почему вы – лучший выбор. Третье. Выгода. Докажите, что ваш продукт – это именно то, что нужно, чтобы избавиться от боли и обрести желаемое. Покажите, какую выгоду получит клиент, выбрав именно вас. Почему пунктов всего 3? Примитивный мозг способен запомнить только 3 концепции одновременно. Не 10 причин выбрать нас, не 20 преимуществ, которых нет у конкурентов, не 18 аргументов в пользу нашего здорового питания. Знакомые лозунги. Кажется, чем больше аргументов мы приведем, тем убедительнее будет предложение. Но наш мозг устроен иначе. Он не любит перегрузок и с легкостью утонет в океане лишней информации. Вспомните Volvo. Что первое приходит на ум, когда вы слышите название этого бренда? Безопасность. Одна единственная ассоциация, которая стала визитной карточкой компании. Они написали свою книгу продаж всего в одной главе и выиграли. Конечно, донести ценность предложения в паре фраз – задача не из легких. Гораздо проще завалить клиента информационным хламом, пряча за ним отсутствие четкой и понятной идеи. Но именно в простоте и лаконичности заключается секрет успешной коммуникации. Не пытайтесь объять необъятное. Выберите 3 главных преимущества вашего продукта и сосредоточьте на них все свое внимание. 3 ярких образа, 3 цепляющих фразы, 3 неопровержимых аргумента. Вот ваш рецепт победы. Помните, вы не инженер за чертежной доской, а художник, который пишет картину эмоциями и яркими впечатлениями. И чем проще будет ваш замысел, тем сильнее он затронет сердце вашего зрителя. Диагностика боли. Вот вам горькая пилюля. Всем наплевать на ваш замечательный продукт. По крайней мере, до тех пор, пока вы не поймете одну простую вещь. Люди покупают не товары, а решения своих проблем. Поэтому прежде чем расписывать прелести своего предложения, включите режим внимательного диагноста. Ваша задача – выявить боль клиента, ту самую занозу, которая не дает ему покоя. Забудьте о шаблонных речах и заготовленных скриптах. Ваши слова должны звучать не как рекламный проспект, а как ответ на невысказанный вопрос. Каждый человек носит в себе боли – эмоциональные, стратегические или финансовые страхи, которые могут значительно повлиять на его покупательское поведение. Правильная диагностика этих болей и обращение к ним – ключ к успешной коммуникации с клиентом. Финансовые боли. Страх потерять или не получить свое. В глубине души каждого из нас живет внутренний скряга, тревожный страж кошелька, который боится любых финансовых потерь. Он переживает из-за каждой потраченной копейки, боится недополучить причитающееся, сделать неверные инвестиции, попасть в финансовую ловушку. Это отголосок древнего инстинкта самосохранения, который заставляет нас беречь свои ресурсы и избегать рисков. И чтобы успокоить такого стража, нужно говорить с ним на понятном ему языке, на языке гарантий и безопасности. Скряга не верит в пустые обещания. Ему нужны факты, доказательства, реальные истории успеха. Покажите, что ваш продукт или услуга – это не рискованная авантюра, а надежное вложение средств, которое принесет не только прибыль, но и душевное спокойствие. IKEA, мастер мебельного маркетинга, виртуозно играет на страхе потребителя недополучить свое. Компания «Ты заслуживаешь большего» – блестящий пример того, как можно превратить финансовую тревогу в мощный стимул к покупке. В серии видеороликов IKEA показывает, как простые и доступные предметы интерьера способны преобразить нашу жизнь, сделать ее комфортнее, уютнее, функциональнее. Ключевой посыл компании – ты заслуживаешь больше, чем думаешь. Больше комфорта, больше функциональности, больше качества, и все это по доступной цене. IKEA не просто продает мебель. Она продает идею того, что каждый достоин красивого и уютного дома, независимо от толщины своего кошелька. Этот посыл резонирует с нашими глубинными желаниями, успокаивая внутреннего скрягу и подталкивая нас к покупке. Ведь кто же откажется от возможности получить больше выгод за меньшие деньги? Это сообщение помогает убедить клиента в том, что они делают разумный выбор и получают максимальную выгоду от своих вложений. Стратегические боли. Страх утраты контроля и неопределенности. Мир бизнеса – поле постоянной битвы за качество, сроки и эффективность. Задержки поставок, сбои в производстве, непредвиденные расходы – все это стратегические боли, которые способны выбить из колеи даже самого опытного предпринимателя. Эти проблемы заставляют чувствовать себя уязвимым, терять контроль над ситуацией и сомневаться в собственных силах. В такие моменты мы начинаем искать спасительную соломинку, решение, которое поможет вернуть утраченное равновесие. Ваша задача – убедить клиента, что ваш продукт или услуга – это именно та соломинка. Покажите ему, как вы можете оптимизировать его бизнес-процессы, устранить задержки, повысить эффективность и прибыльность. Не скупитесь на доказательства. Приведите реальные цифры, результаты сравнительного анализа рынка, отзывы довольных клиентов. Дайте человеку понять, что с вами он снова станет капитаном своего корабля, уверенно держащим курс к успеху. FedEx, гигант логистической индустрии, мастерски играет на страхе бизнесменов потерять контроль над ситуацией. Легендарная компания Relax It's FedEx – блестящий пример того, как можно превратить неопределенность в чувство абсолютной уверенности. В рекламных роликах мы видим предпринимателей, которые на грани нервного срыва из-за всевозможных сбоев в поставках. Но вот появляется FedEx, и все проблемы растворяются в воздухе. Компания говорит: «Ваши поставки – наша ответственность. Расслабьтесь, мы все доставим вовремя». Товары доставляются вовремя, клиенты довольны, бизнес процветает. FedEx не просто обещает быструю и надежную доставку, он демонстрирует свой абсолютный контроль над процессом, устраняя любые сомнения и страхи. И это работает безотказно, ведь каждый предприниматель мечтает о таком надежном партнере, который возьмет на себя все хлопоты и обеспечит бесперебойную работу его бизнеса. Личные боли. Страх быть незначимым и бесполезным. В самом сердце наших переживаний скрываются личные боли, страхи и сомнения, которые бьют по эго, заставляя чувствовать себя беспомощными и незначимыми. Плохое отношение на работе, высокий уровень стресса, потеря мотивации, ощущение собственной неуспешности – все это способно выбить из колеи и лишить внутренней силы. Именно в эти моменты мы острее всего нуждаемся в поддержке, в том, что поможет нам вернуть веру в себя и взять жизнь в свои руки. Именно в этот момент ваш бренд вступает в игру, предлагая не просто товар на полке, а путь к преображению, к раскрытию внутреннего потенциала и обретению гармонии. Продавайте не товар, а эмоции, ощущения, состояние. Помогите клиенту поверить в себя, и он будет благодарен вам всю жизнь. Покажите клиенту, что ваш продукт поможет. Вернуть уверенность в себе. Подчеркните, как товар или услуга поможет преодолеть страхи и сомнения, проявить свои таланты и добиться успеха. Почувствовать свою значимость. Расскажите, как ваш продукт поможет стать успешнее, привлекательнее, выглядеть интереснее в глазах окружающих. Взять жизнь под контроль. Дайте понять, что с вашим продуктом человек сможет реализовать свои мечты и строить жизнь по своим правилам. DAF мастерски работает с одной из самых глубоких личных болей, страхом не соответствовать стандартам красоты, боязнью быть непринятым и незначимым. Знаменитая компания Real Beauty не просто реклама косметики, а настоящий манифест любви к себе, гимн естественной красоте и уникальности каждой женщины. Вместо глянцевых моделей с идеальной внешностью, DAF показывает нам реальных женщин с разными фигурами, возрастом, особенностями. И в этой простоте и естественности скрыта огромная сила. DAF говорит: «Ты прекрасна такой, какая ты есть. Не нужно стремиться к недостижимым идеалам, не нужно бояться быть собой». И этот посыл находит отклик в сердцах миллионов женщин, уставших от навязанных стандартов, желающих наконец-то принять и полюбить себя. Им становится проще почувствовать себя важными и значимыми, что усиливает их личную самооценку и создает эмоциональную связь с брендом. Как бренды используют боли потребителей? Каждый из этих кейсов показывает, как можно трансформировать потребительские страхи в мощный инструмент маркетинга. Когда бренд понимает боли и опасения своих клиентов, он может использовать это знание, чтобы предложить не просто продукт, а решение, которое устраняет их страхи. Таким образом, реклама становится не навязчивым призывом к покупке, а истинным диалогом и предложением помощи. Понимание источников боли и страхов вашего клиента – основа успешной маркетинговой стратегии. Когда вы говорите на языке боли вашего потребителя, он вас слушает. Рассуждайте о его страхах, решайте его проблемы, и он поверит вам. Подбирайте точные аргументы, апеллируйте к эмоциям и личным переживаниям. И тогда ваш продукт или услуга станет тем самым решением, которое закроет все боли клиента и оставит конкурентов далеко позади. Но как узнать, чем на самом деле живет ваш клиент, какие тайные желания он скрывает? Ответ прост до банальности. Научитесь слушать. Да-да, именно слушать, а не заливать его потоком информации о себе любимом. Этот навык, который многие недооценивают, настоящее секретное оружие в мире продаж. Ведь умение услышать и понять – это ключ к сердцу и кошельку даже самого неприступного клиента. Запомните эти пропорции как таблицу умножения – 80 на 20. Именно так должно распределяться ваше время в любом цикле продаж – 80% на то, чтобы внимать каждому слову клиента, и лишь 20% на собственной речи. Научитесь пользоваться этим правилом, и успех не заставит себя ждать. Уши вместо рта. Два правила эффективного слушания. Вернемся к эффективному слушанию. Думаете, слушать — это просто молчать и кивать в нужных местах? Как бы не так. Эффективное слушание — это настоящее искусство. Вот два его главных принципа. Первое. Задавайте правильные вопросы. Забудьте о шаблонных фразах из разряда «чем могу помочь». Ваши вопросы должны быть тонкими, как скальпель хирурга, и точными, как выстрел снайпера. Вникайте в суть проблемы. Ищите скрытые мотивы. Задавайте такие вопросы, которые помогут клиенту самому сформулировать свои желания. Второе. Слушайте внимательно и с участием. Представьте, что вы не на деловой встрече, а на сеансе у психотерапевта. Ваша задача – создать атмосферу доверия и заинтересованности, чтобы клиент расслабился и рассказал вам все как на духу. К сожалению, большинство из нас – отвратительные слушатели. Мы слишком заняты собой, своими проблемами, своими гениальными идеями, чтобы хотя бы на минуту забыть о себе и погрузиться в мир другого человека. А ведь именно в этом и состоит главный парадокс продаж. Хотите продать больше? Говорите меньше и больше слушайте. Дайте клиенту высказаться, дайте ему почувствовать вашу заинтересованность, и он сам расскажет вам, как ему помочь и как заработать на этом миллионы. Кейс. Дофамин финансисты. Как Т-банк включил удовольствие в банковскую экосистему. Представьте, что банк не холодный пул денег, а яркий источник эмоций, где каждое нажатие на экран, каждый переход со страницы на страницу вызывает легкое удовольствие. Именно так родилась концепция «Дофамин банкинг» от Т-банка, банка, который не просто предоставляет финансовые услуги, а радует, вдохновляет и способствует росту клиента. Это произошло 26 ноября 2024 года. Именно в этот день Т-банк публично сместил фокус своего приложения, превратился из просто банка финансовый навигатор, копилот, с концепцией дофамин-банкинг, где удовольствие и выгода заключены в каждом сценарии. Сохраняем, копим, инвестируем, тратим. Одновременно стартовали 4 сферы – шопинг, дом, авто, путешествия и встроенная социальная сеть на базе сервиса «Пульс» для 46 миллионов клиентов экосистемы. Мы назвали новую концепцию «Дофамин-банкинг» в честь дофамина, гормона радости, и делаем приложение для жизни, для человека, заявил Константин Маркелов, вице-президент Т-банка. От АИ-банкинг к ДОФИН. Философия дофаминовой радости. До этого путь Т-банка обозначался как АИ-банкинг – разум, алгоритмы, скорость. Но затем случилось нечто более смелое, возникла мысль. А что если банк станет источником удовольствия, идей, роста, эмоций? Так и родилась философия дофамин-банкинга – вызвать у клиента чувство легкой эйфории при решении рутинных задач, стимулировать радость и доверие, дать ощущение совместного движения вперед. Переход в новый формат. Навигатор в финансах. Банк как ко-пилот. Т-банк представил обновленную стратегию приложения. Теперь это не просто интерфейс, это твой финансовый ко-пилот. Умный, ориентированный помощник, который не просто показывает баланс, а направляет, оптимизирует, делает выгоднее каждое финансовое движение. Это уже не навигация, это симбиоз понимания и персонального роста. Логика интерфейса уходит от меню услуг к сценариям жизни и принятия решений. Приложение помогает выбрать лучший вариант покупки транзакций, полностью подобранный под конкретного клиента, уменьшая выборочный паралич и когнитивную перегрузку. Вам знакома ситуация, когда слишком много вариантов мешает сделать выбор? В такие моменты мозг зависает. Чем больше опций, тем выше вероятность, что человек не выберет вообще ничего. Нейрообоснование этого процесса таково. Дофамин взлетает не только в момент награды, но и в ожидании, когда среда подсказывает правильный следующий шаг. Навигатор добавляет микроподкрепления, подсказки, сокращенные списки выбора, фразы вроде «ты на верном пути». Это снимает когнитивную боль, pre-decision fatigue, и фиксирует привычку возвращаться. 4 сферы вокруг жизни, а не финансов. Чтобы укорениться в каждой грани быта, банк внедрил 4 тематические сферы. Шопинг – единое окно тысяч товаров, кэшбэк, рассрочка. Здесь персонализированные предложения, возможность выбирать товары прямо внутри приложения. ИИ сужает ассортимент до нескольких оптимальных позиций, намеренно борется с чрезмерно большим выбором, вызывающим усталость. Авто. Экосистема, ориентированная на автомобилистов, где ИИ предугадывает потребности вовремя. Топливо и штрафы, ОСАГО, каска с кэшбэком, запись на сервис, когда заправиться и когда на ТО. Дом. Все, что нужно для пространства, создания уюта, всевозможной интеграции продуктов. Счета за коммунальные услуги подтягиваются автоматически, можно оформить страхование в один клик, отследить бытовые расходы и даже оценить недвижимость. Настраиваемый облик сферы создает персональное якорение. Путешествия. Билеты, отели, туры с кэшбэком и рассрочкой. Сервис проводит всю цепочку от идеи до поездки. И, конечно, строит сложные маршруты. Так банк облегчает планирование отдыха. Все это объединяется под зонтиком дофамин-банкинга. Не услуги ради услуг, а удовольствие от решения каждого бытового вопроса. Нейрообоснование таково. Упаковка в формате сферы насыщает сценарии триггерами. Среди них первое. Сигналы прогресса, напоминания, статусы, дофамин, предвосхищение. Второе. Быстрые победы. Оплатил ЖКУ в 2 клика. Дофамин награды. Третье. Социальное сравнение через пульс. Дофамин социального подтверждения. Социальная сеть внутри банка. Финансы как общение, а не просто сервис. Еще один нестандартный шаг. Т-банк встроил в приложение социальную сеть, основанную на базе сервиса пульс. Раньше это были соцсеть и аналитика для инвесторов. Это не просто лента или чат. Это обмен идеями, кейсами, лайфхаками, вдохновением. Финансовые темы становятся живыми, дышащими. Ты не один, у тебя есть сообщество. Ты можешь делиться, получать советы, ощущать близость. Соцсеть интегрирована поперек сфер, встроена в инвестиции, финансовую грамотность, шопинг, путешествия, рестораны, а доступ дан сразу всем 46 миллионам клиентов. Идея – превратить финансы из соло-задачи в коллективный интеллект, нормализующий выгодные привычки. Нейрообоснование. Социальные механики усиливают вознаграждение от участия, комментарии, лайки, видимость прогресса и снижают тревогу из-за ошибок с помощью обмена кейсами. Меньше кортизола, больше мотивирующего дофамина. Эволюция интерфейса. От суперприложения к эмоциональной экосистеме. Ранее Т-банк работал над концепцией суперприложения, собирающего все в одном месте, комфортного и удобного. Но новый шаг – это не просто удобство, а эмоциональность. Не просто функционал, а суперэмоциональный опыт. Что это означает для клиента и для рынка? Для клиента. Банкинг больше не банкинг. Это удовольствие, радость, личный рост. Каждое взаимодействие – маленький триггер дофамина. Для рынка. Это вызов. Финтех уже не ферзь, он эмоциональный лидер. Приложение становится источником доверия, а не угрозы. Сейчас не платят за интерфейс, его любят за опыт. Как в новой экосистеме работает дофамин-дизайн по слоям? Первое. Сигналы намерения. Приложение начинает общаться до покупки, помогает сузить выбор из 100 до 5. Это точка максимальной чувствительности к подсказкам. Мозгу нужны правила простоты в информационном шуме. Второе. Ритуалы быстрых побед. Заправился, не выходя из машины. ЖКУ подтянулись сами. Получил кэшбэк, рассрочку без боли. Короткие циклы подкрепления, которые цементируют привычку решать все здесь. Третье. Социальное доказательство. Пульс подсвечивает удачные решения других. Мозг получает готовые паттерны, снижая издержки анализа и страх ошибки. Четвертое. Метанарратив роста. Сам язык продукта, приложение для жизни, компаньон, меняет сюжет. Я не трачу, я умно распоряжаюсь. Это переводит человека из роли плательщика в роль капитана маршрута. Мини-карта-механик. Сценарии вместо каталогов. Карта из 4-6 жизненных сценариев с короткими лестницами и моментальными наградами. Сужение выбора и фильтрами. 5 лучших под тебя вместо 100-метровой витрины. Микрошаги прогресса. Статусы напоминания до оплаты. Ощущение «я все контролирую». Встроенная социальность. Кейсы, лайфхаки, видимость выгодных решений, интегрированные в поток действий. Единая мотивационная экономика. Кэшбэк, рассрочка, как чистые победы, тут же в карточке сценария. Диагностика эффекта. Как мерить дофамин-банкинг корректно? Первое. Decision time to action по ключевым сценариям. Время от намерения до покупки оплаты. Второе. Choice contraction rate. Доля сценариев, где клиент воспользовался сокращенным списком топ-5 вместо полного каталога. Третье. Completion strikes в быту, дом. Серии чистых месяцев без просрочек, доля автоплатежей, частота возвращений. Четвертое. Social lift. Влияние взаимодействий в пульсе на конверсию целевых действий внутри сфер. Пятое. Perceived effort, опросы, поведенческие метрики, ускорение сценариев. Проверяем, что ощущение проще и выгоднее действительно совпадает с данными. Резюмируем. Т-банк годами продвигал АИ-банкинг. Новая концепция дофамин-банкинга – естественный следующий шаг. ИИ не просто ускоряет операции, он конструирует опыт, где эмоции, ожидания, контроль, социальная значимость работают вместе с выгодой. Это движение от суперприложения к эмоциональной экосистеме решений. Т-банк показал, как эмоциональную экономику можно встроить в проводку повседневных финансов. Дофамин не метафора, а карта архитектуры. Предвкушение – навигатор до покупки. Подкрепление – быстрые победы и экономия. социальное подтверждение, пульс, идентичность. Я тот, кто рационально распоряжается. Рынок пойдет туда, где деньги чувствуют себя как флоу-состояние. Меньше трения, больше радости, выше LTV. В мире дофономики успех уже не в натянутой функциональности, а в том, насколько приложение может вызвать улыбку при оплате коммуналки, вдохновить на инвест-шаг или просто сберечь время. Это превращение финансового сервиса в эмоционального партнера, компаньона, внутреннего коуча. Резюмируем. Эта глава показала. Клиенты покупают не товары, а решения своих проблем. Боль – это настоящая кнопка управления мозгом. Финансовые тревоги, страх потерять контроль или ощущение собственной незначимости – все это мощные мотиваторы, которые запускают древние инстинкты. Бренды, которые умеют их диагностировать и грамотно превращать в выгоды, выигрывают рынок. Но важно помнить, рептильный мозг не воспринимает длинные речи. Ему нужны простые сигналы, 3 ясных аргумента, 1 четкое обещание. Все остальное – шум. Люди покупают не продукт, а избавление от боли и путь к желаемому состоянию. Рептильный мозг запоминает только 3 концепции, поэтому ценностное предложение должно быть простым и лаконичным. Финансовые боли успокаиваются обещанием выгоды и гарантий, пример IKEA. Стратегические боли снимаются демонстрацией контроля и надежности, пример FedEx. Личные боли лечатся поддержкой и признанием значимости, пример DAF. Слушать клиента важнее, чем говорить. 80% внимания на его боли, 20% на ваше решение. Главный вывод. Ключ к продажам – это не реклама продукта, а способность услышать клиента, обнаружить его боль и предложить лекарство, которое он сам захочет принять.